Грех. Пока Анфиса занималась кладом, мысль об изничтожении Митяя держалась на границе. Зарыла клад и навалилась, накрыла желание убить выродка. Совершить страшнейший из грехов детоубийство. Просто так, на трезвую голову. Пусть не на трезвую, а на звенящую, от гула постоянного уши закладывала одинаково чудовищно. Ее сознание раскололось на «да» и «нет», на страстное желание и ужас его исполнения, на черное и белое, на день и ночь, на постоянный внутренний спор. Это было тем мучительнее, что по натуре своей Анфиса была человеком, которому не свойственны долгие сомнения выбора, маятниковые качания от одного решения к другому. Все эти терзания для слабых характеров. Мать Еремы, с детства калека, сильно косолапила, но была в меру доброй женщиной. Анфиса как-то ногу вывихнула и все то время, что хромала, опираясь на палку, пребывала в дурном настроении, потому что не умела и не хотела жить, приволакивая конечность. Теперь же у нее не нога была вывихнута, а душа. Противостояние черного и белого облекалось в причудливые формы, подчас не имеющие ничего общего со словесным спором. Анфиса выглядела заторможенной, безучастной, как будто к чему-то прислушивающейся внутри себя. Не слышала обращенных к ней вопросов или отмахивалась от них. Она наблюдала борьбу черного и белого вроде бы со стороны, но при этом оставалась полем борьбы, на которое вытекала то белая лужа, то черная. Они были ртутно-маслянистыми и никогда не смешивались. Серого цвета не появлялось, и тонких завихрений черного в белом или белого в черном не возникало. Лужи давили друг на друга, слегка выгибаясь волнистой линией по фронту противостояния. Наблюдать за ними было отчасти занимательно. Что сегодня победит? Черная — смерть Митяя. Или белая — выродок останется жив. «Мама, мама!» — трясла ее за плечо Нюраня. «Ты уже давно здесь сидишь на лавочке, ты замерзнешь!» Приходил Ерема и набрасывал на плечи жене шубу. Доктор взад-вперед выхаживал вдоль лавки. «Не нравятся мне, мадам, эти ваши приступы мутизма, что значит безмолвие и взгляд в одну точку. Вы, конечно, станете утверждать, что сердечный удар спровоцировал короткое отключение кровоснабжения мозга. А вот дудки. Сознание вы не теряли, клинической смерти не наблюдалось. Был у меня один поручик. Нет, юнкер безусый. Ранение в шею, клиническая смерть, из которой я его вытащил, сам не знаю, какими молитвами. И что он мне сказал, очнувшись? Не говорите маме, что я в бордель ходил. Как вам нравится? Кругом война, взрывы, грязь, смерть, а он «не говорите маме про девок продажных». Мельтешение дочери, мужа и доктора не позволили Анфисе донаблюдать борьбу черного и белого. Она встала, сбросила шубу, посмотрела мужу в глаза и сказала то, чего никто не понял. «Художник!» Анфиса презрительно скривилась. «Да ты против моих картин, цветных, давишних, когда болела, и сегодняшних, черно-белых, ногти мизинца не стоишь!» «И грибы красноголовики я поспешила резать не потому, что красоты не ведаю, а потому, что впитано с детства, от поколений. Сначала тело обеспечить надо, потом глазами веселиться». Она ушла в дом. Еремей, доктор и Нюраня пребывали в полнейшей растерянности. «Красноголовики — это большевики?» — спросил доктор. «Нет», — ответила Нюраня, — «подосиновики». «Причем здесь грибы?» «Если бы мы знали», — задумчиво сказал Еремей. «Грибами у нас только белые называют. Вам, Василий Кузьмич, не кажется, что моя супруга умом несколько?» «Очень кажется. Но я в психиатрии не бельмеса. И потом, она не буйная. В полевых условиях буйных во время психоза мы просто связывали, как в средние века. Что, по-вашему, я могу прописать Анфисе Ивановне? Успокаивающее? Она и так спокойна, как слониха». Анфиса легко и быстро засыпала, но и просыпалась скоро. Сон пропадал, как в глубокий колодец провалился, не достанешь. В их доме было много настенных часов, со времен, когда Еремей ими увлекался. В гостиной висели часы с заводным механизмом и сбоем. Они были упрятаны в резную коробку со стеклянной дверцей и заводились раз в неделю, отбивали полчаса нежным колокольчиком. Дзынь! А каждый час дзынькали положенное число от 1 до 12. Ходики в виде совы, собаки, с кукушкой и скворечника выскакивающей. Каждая комната свои часы имела, гири не забывай подтягивать. Анфисе с ее любовью к четкому графику хозяйственных работ наличие часов помогало отдавать распоряжения по времени, а кто запозднился – виноват, часы перед носом для тебя подвешены. В их супружеской спальне висели одни из первых часов, сделанных Еремеем. Он думал их дочке подарить, но жена почему-то себе забрала. Циферблат представлял собой род жирной, довольной, шкодливой кысы. У нее были щегольские усищи, кисточки на кончиках ушей и большие глазки, в которых зрачки бегали влево-вправо. Тик-так. Анфиса забрала себе эти ходики, потому что они ее убаюкивали. Просыпалась до времени, наваливались мысли заботы, а отдыха полного еще не получила. Смотрела на часы. Тик-так, влево-вправо, кыс-кыс. Глазки кысы всегда было видно. В лунную ночь на них падал свет из окна, а в темную они сияли двумя яркими точками. Ерема покрасил их какой-то особенной краской, видной только в непроглядь. Огоньки бегали вправо-влево, туда-сюда, тик-так. И Анфиса засыпала, добирая необходимый отдых. Теперь же глазки кысы не пели ей колыбельных, а отбивали разговор черного и белого. То, что сражалось в Анфисе под тик-так, имело цвет, вкус, запах, было холодным, горячим, шершавым, глянцевым. Его не удавалось представить в какой-то привычной, земной, осязаемой форме, хотя иногда черные и белые разговаривали простыми и понятными словами. «Мальчонка-то славный, ребенка изничтожить — это последней ведьмой надо быть. Он выродок, сосуд всего греховного. Убить, чтобы пороки дальше по земле не ползли». Это она напридумывала. «Какие в ребятенке грехи? Он еще чист душой. Пока чист. Вот и задавить в зародыше». У нее мысли дурные из-за болезни. «От этой болезни только одно лекарство — смерть выродка. А если ты ошибаешься, гореть ей в гиене огненной. Ее теперешняя жизнь хуже всякой гиены. Даже зверье, животные не убивают своих последующей. Еще как убивают!» Степан рассказывал, дикая кабаниха, если еды мало, жирает одного из детенышей, чтобы у нее молоко прилило оставшихся кормить. Вот пусть и она прилюдно скажет, что, мол, Митяй — плод греха и сосуд порока, вгонит мальцу нож в сердце на глазах у всех. Нет! Она так боится. Она отвар ядовитых грибов заготовила и хочет мальцу в еду плеснуть. Тайно отомстить за то, в чем он не повинен. Еще как повинен. Потому что родился, ходит, лопочет, улыбается, ест, пьет, растет. Удавить. Почему его-то, а не мужа и сноху греховодников? Они свое дело сделали. И это дело, плод их, есть сорняк человеческий. Часы в горнице отбивали 3, 4 часа, 5, а споры все продолжались. Они утомляли Анфису, и лишь под утро она забывалась коротким тревожным сном. Вставала к завтраку не отдохнувшая, разбитая. Ночные бдения были тяжелей любой работы. Мать Прасковья, как-то придя внуков проведать, осмелилась предложить Анфисе: «Сходила бы ты в церковь, причастилась». Туся ожидала, что нетерпящая советов Анфиса возразит гневно. Но та ничего не ответила. внимательно посмотрела на сватью, словно услышала подсказку, которая самой не приходила в голову. У Анфисы не было потребности кому-то покаяться, с кем-то обсудить свое настырное преступное желание. Обсуждений и днем, и ночью, в картинках и на словах ей хватало. Появилась смутная надежда, что посещение храма, исповедь сотворят чудо, отмоют душу, сотрут терзания, как отмывает тряпка с мылом грязное стекло. Что на стекле до мытья было, никто не вспомнит. Так и она в раз забудет обо всем, начнет смотреть на мир незамутненно. Хотела пойти в церковь пешком, чай не барыня к храму на санях подкатывать, но представила, как это далеко, как будут встречаться по дороге односельчанки, разговоры затевать, спрашивать про ее болезнь, поздравлять с выздоровлением, приставать с просьбами. Анфиса вспомнила свой последний большой проход по селу 2 с лишним года назад. Тогда она павой плыла, а сейчас поковыляет, и каждый встречный будет стараться не показывать, как она сдала, состарилась. Анфиса велела сыну Петру запрягать сани. Дочь она тоже взяла с собой. Нюраня крутила головой, вытягивала шею, когда проезжали мимо дома Майданцевых. Знать у нее с Максимкой шуры-муры. Дочь еще мала годами, но может выдать ее замуж. Максимке тоже, наверное, 18 только исполнилось. Степан с Прасковьей рано или поздно отделятся. Марфу с Петром после смерти Митяя поймала себя на том, что рассуждает об этом как о свершившемся факте, она сама выгонит. И останется Нюране на доживание стариков. Так бывало, девушка не могла выйти замуж, потому что кроме нее некому было за стариками приглядывать, а когда они помирали, ее возраст уже проходил. Кто бы мог представить, что Нюраню Медведеву, туркинских кровей девку, ждет подобная судьба. А у Майданцевых ей легче будет, что ли? Там тоже немощных полная хата. Легче. Могла бы себе возразить Анфиса. С любимым мужем все легче переносится. Но не стала возражать. Она отстояла службу и никакой благодати не почувствовала. Досадовала, что пришла, и понимала, что на исповедь не попросится. Что она скажет попу? «Я хочу убить ребенка, которого все считают моим внуком? А главное, что батюшка ей ответит?» Будь он святее всех святых, только в ужас придет и душу ей не отмоет. Отец Серафим не обладал пастырским даром. У него был один ответ на все проблемы, с которыми к нему шли. «Молитесь, и в молитвах обретете успокоение». Батюшка жил еще скуднее, чем его нищая паства, которой нечего было нести в храм. Трем дочерям отца Серафима вряд ли было суждено обзавестись семьями, по нынешним временам поповны, незавидные невесты. Анфиса подошла за благословением. «Редко церковь посещаешь», — попенял отец Серафим. «Хворала долго. С таким сыном как не захворать?» Анфиса вспомнила, что батюшка на ножах со Степаном, который отваживает молодежь от церкви и устраивает антирелигиозные шествия. Отец Серафим почувствовал, что злость, прорвавшаяся в его речах, неуместна. Перекрестил Анфису и сказал почти тепло. «Молись, все в руках Божьих». «Что там?» — кивнул он на большие узлы, которые держали в руках Петр и Нюраня. «Понемногу всего разного», — ответила Анфиса. «В резницу отнесите», — махнул рукой батюшка, и кадык на шее у него дернулся, как дергается у человека давно голодающего при виде еды или даже только при мыслях о ней. «И вот еще что, Анфиса, скажи мужу, пусть придет крышу починить, давно протекает, не сегодня-завтра обвалится, зачтется ему богоугодный труд». «Скажу», — кивнула Анфиса, вовсе не собираясь держать обещания. Она кивнула, прощаясь, но вдруг подняла голову и тихо призналась. «Грешные мысли одолели, батюшка». Отец Серафим спешил, не иначе как торопился порадовать семью Анфисиными дарами. Без грешных мыслей в последнее время не жилось никому, но батюшка все-таки проговорил, оттарабанил слова, которые точно описывали состояние Анфисы и запали ей в душу. «Святые подвижники, наблюдавшие за постепенным развитием греха, указывают на несколько моментов его перехода от мыслей к делу. Вначале бывает прелог, зарождение в душе против воли греховных помыслов и чувств. Прелог еще не грех, искушению подвергались и великие подвижники, должны были бороться с ним. Вторая ступень развития греха – внимание, то бишь установление внутреннего ока на греховном помысле, беседы с ним, рассматривание его, любование им». «Точно как у меня», – подумала Анфиса. «Третья ступень греха», – продолжал отец Серафим, – «услаждение, когда к предмету греха вслед за умом прикрепляется сердце. Желание греха рождается в душе вместе с согласием, от которого только шажок до решимости. Желающий изрек свое согласие на грех, но еще ничего не придумал и не предпринял для достижения страшной цели. У решившегося уже все осмотрено и учтено». «Я осмотрела и все учла», — подумала Анфиса. «Я готова к греху». Она поклонилась, поблагодарила батюшку и пошла к выходу. Выражая словами доктора, Анфисе поставили верный диагноз, но не предложили лечения. Ее продуло, когда в церковь ездила, или застудилась, сидя на лавочке у дома. 3 дня Анфису лихорадила, она плавилась в жару и одновременно тряслась от холода. При этом споры внутренние не утихали, напротив, становились все ожесточеннее, окончательно подавив ее волю. Она не могла сказать, снилось ей это, в бреду привиделось или на самом деле было. Игнорируя запреты доктора, велела баню затопить. Не помогла баня, только хуже стало, едва доплелась до дома. Марфа собиралась сына кормить. Анфиса плеснула в миску из бутылочки с отравой. Утром всех разбудил истошный крик Прасковьи. Марфа, Петр, Еремей, Нюраня, доктор выскочили в горницу. Там металась Прасковья с безжизненным телом вонятки на руках. В том, что ребенок мертв, сомнений не было. Он походил на неправильную фарфоровую куклу бледно-синюшного цвета с искаженным лицом, с искривленными каменно застывшими ручками. «Парася, да что же!» Степан сам, трясущийся, захватил жену в объятия. «Да как же! Нет, не верю! Доктор!» Василий Кузьмич помотал головой. «Ничего не сделаешь». Анфиса добрела до двери и встала в проеме. Ночью у нее случился кризис, температура упала, вызвав сильное потение. В мокрой сорочке с влажными распущенными наполовину седыми волосами, которые не убрала после бани, она походила на ведьму, выбравшуюся из болота. «Не того убила», — сказала ведьма. «Хотела выродка извести, а убила своего внука». «Что ты несешь, Анфиса?» — воскликнул Еремей. «Она бредит, у нее жар!» — доктор закашлялся. «Не слушайте ее!» «Мама!» — Степан разжал руки и протянул их к матери, точно просил у нее помощи, поддержки, избавления от кошмара. «Я, сыночек!» — покивала ведьма. «Я дитятку твоего убила!» Она и потом все время твердила. «Я дитятку убила, я внука погубила!» Прилог, внимание, услаждение, желание. Я согрешила, но и она, стерва, вместо своего выродка моего внучика накормила. Но главное — я. Прасковья, потеряв опору, сползла на пол. Она ничего не видела и не слышала. Она вдруг стала раскачиваться над мертвым сыном и страшно, зверино, утробно, нечеловечески выть. Не причитала, не кляла судьбу, ни одного внятного слова. Только вой. Степан однажды видел волчицу, прибежавшую к логову, в котором рысь похозяйничала. Рысь, наверное, унесла в зубах добычи сколько смогла, остальных задушенных кутят бросила перед норой. Волчица, задрав голову, выла, так же, как сейчас Парася, с отчаянием безысходности. Ему и самому хотелось кричать в голос, чтобы ослабить путы колючей проволоки, которая стянула сердце. Степан оглянулся, вдруг вскочил и принялся остервенело рушить Воняткину лошадь, ломать руками, бить ногами. Упал и забился в конвульсиях Петр, до этого беззвучно гыгыкавший. «Марфа! Еремей!» — командовал доктор. «Держите ему ноги, навалитесь! Нюра, быстро! Палку, ложку, что угодно! Надо язык освободить, иначе он его изжует!» Анфиса перестала якать и загоготала. Не так, как Петр, а утробно и страшно. Она перекрикивала вой Параси, ругательство Степана, на щепы топтавшего лошадку. Непривычная к громкому смеху, горло Анфисы извергало уродливые лающие звуки, из глаз текли ручьи. Это были слезы не горя, а какого-то дьявольского удовольствия. Точно нечисть корчилась от хохота. Ведьма сотворила зло и теперь ликует. Но ведьма помнит, что когда-то, до того, как ее заколдовали, она была честной женщиной, христианкой. Теперь же все прах. Прошлое, нынешнее, горе и счастье, отчаяние и скорби — все прах. И над ним можно только смеяться, если не подохла в эту минуту. Изнемогая от хохота, Анфиса вернулась в комнату, свалилась на постель и через минуту заснула. «Мама с ума сошла!» — заплакала Нюраня. Бог не был милостив к Анфисе. С ума она не сошла. И наложить на себя руки после содеянного было бы слишком легким выходом. Ей суждено было доживать придавленной крестом чудовищного греха детоубийства. После похорон Вонятки, опасаясь возвращения морока, барений черного и белого, Анфиса сказала мужу: «Увези их, не совладаю с собой, убью твоего выродка». «И Петра увести?» — спросил муж покорно. «Да, он этого за сына считает, очень привязался, да и без Марфы не сможет. Увези». «Когда?» «После поминок на сороковины. В Омск. Барышник на ладан дышит, но еще живой. Я ему письмо напишу, пристроит их, чтоб с жильем и работой. Вот, Ерема, к чему мы пришли». «Сами шагали. Никто нас на Аркане не тянул». Степан верил и не верил в то, что мать — убийца. Ему очень помогла сохранить к матери остатки теплоты Прасковья, которая, кое-как придя в себя, решительно отвергала любые домыслы о злодеянии свекрови. Прасковья, еще очень слабая, с израненным сердцем, качающаяся от горя, и Марфе-сестричке заявила твердо: «Не верь, не верь в грех того, кого любишь». «Дык можно ли любить Анфису? Она ведь прямо заявила: прилог внимания, услаждения, желания, согласия, решимость». Парася, в отличие от Марфы, не знала этапов созревания греха в душе человека, и перечисление ей ничего не сказала. Она твердо стояла на своем. «Не верь словам безумицы!» «Дык ведь так-то на так и было! Я хотела Митяя покормить, а тут Вонятка приполз, а Митяй на конька захотел. Я его пустила и стала Вонятку кормить. Он всю миску. Марфа! Анфиса кровь свою по капле за внуков отдала бы. Она для них клад зарыла, они для нее итог жизни и продолжение рода. Да и вообще она женщина на вид злая, а по делам добрее добрых. Она больная была, ты помнишь? Доктор правильно сказал, бредила. Ты забудь, навсегда забудь те слова ее». «Ты забыла?» «Да», — без тени сомнения подтвердила Прасковья. «Всего не знаешь», — вертелась на языке у Марфы. Она давно искала повод открыть правду Парасеньке и очень боялась. Сестричка была такая чистая, искренняя, светлая. Для Марфы дружба с Параси была на втором месте после любви к сыну. Всего две радости — Митяй и Парасенька. а сейчас сказать, посеять в душе Парасе горькую полынь, потерять любовь. В жизни Марфы было слишком мало любви, чтобы ею разбрасываться. Парася считала, что Ванятка умер от родимчика. Доктор с этим диагнозом был согласен. Родимчика, внезапной и скорой смерти младенца, все молодые матери боялись пуще черта. Но обычно родимчик случался с 3-4-месячными детишками, реже, когда зубки шли. А у Ванятки зубки давно прорезались. Вид родимчика страшен. Губы ребенка синеют, глаза закатываются, лицо искажается в непереносимой муке, тело дергается в судорогах. Парася проснулась и подскочила к сыну, когда он, лежа в рвоте и поносе, уже сотрясался в последней судороге. «Помнишь, он в ухо Митяю косточку засунул?» — спрашивала Парася сестричку. «Ага, доктор выковыривал и обзывал нас профурсетками. А как Ванятка песенки любил! Стоило твоей маме запеть, он в припляску». Домашние не вспоминали о Ванятке. Даже Степан хмурился, когда жена об умершем сыне заговаривала. Они вели себя так, словно и не было мальчонки, словно накрыли свою память каменной плитой. Им было легче вычеркнуть ребенка из памяти, чем терзать душу разговорами о нем. Но Прасковье для медленного растворения горя, а быстрого в такой беде и не бывает, требовались постоянные упоминания о сыне. «Пока о Ванятке говоришь, он как бы еще и здесь». Марфа единственная понимала Прасковью, потому что в меньшей силе, но то же самое переживала. И, улучив момент, молодые женщины шептались, вспоминали Ванятку. Как у него первый зубик прорезался, как он на Марфину грудь тыкал «дайте это», а на мамину ручками махал «не хочу». Как он всегда бочком катался, даже у своей лошадки стремена оборвал и вообще любил вторым на Васяткину лошадку залезать. Они вспоминали и плакали. Короткая жизнь человека, оборвавшаяся, продолжение не имеющая, все-таки накопила события. Ванятка ведь был, ел, спал, смеялся, проказничал, жил, хотя и недолго. Степану решительно не понравилась идея отправить Петра с семейством в Омск. С какой стати? У Петра известно, что с головой, то есть неизвестно, но в родных стенах за ним есть пригляд. Марфа – женщина деревенская, от корней волос до кончиков ногтей. Бросить ее в город – все равно, что рыбу заставить жить на суше. Кому из чего вдруг понадобились эти перемены? «Нам», – сказал отец. «Кому нам?» – гневался Степан. «Мать! Анфиса Ивановна!» Анфиса отвернулась, давая понять, что в споре участвовать не собирается. «Обсуждению не подлежит», – отрезал Еремей. «Прям-таки!» – упорствовал Степан. «Голосование прошло, а кто в нем участвовал? Протокол подписали, никуда они не поедут». «Я сказал, поедут!» – гаркнул Еремей и ударил кулаком по столу. Красный, взбешенный, каким его редко видели, он заставил сына оторопеть. «Есть многое на свете, друг Горацио», — доктор, минуту назад опрокинувший не первую рюмку, икнул, «что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир, Степа, Гамлет. Ты, Степан, не Гамлет, не принц датский, а кто тут мудрец, известно. То есть мудрица. Есть такое слово? Радуйся, что у нее...» — Василий Кузьмич покрутил возле виска пальцем. — «Часовой механизм завелся, затикало». «Мы поедем, Степа, так лучше», — подала голос Марфа. Она посмотрела на Степана с такой любовью и благодарностью, что он растерялся. «Петька, ты чего молчишь?» — обратился к брату Степан. «Гы!» — дурашливо и привычно ответил Петр. То ли не понимал, о чем речь, то ли, как всегда, прятался в раковинку. «Раз пошло такое заседание, — продолжил злой Степан, — то в повестку дня вносится еще один вопрос. Вернее, сообщение. Мы с Прасковьей и с сыновьями... С сыном, болезненно дернув головой, поправился он. Отделяемся, после святок съезжаем. Я организую коммуну, сейчас в окружкоме вопрос решается, не отпускаются руководящие должности, считают... Неважно, я для себя все решил. Мать... Повернулся он к Анфисе, ожидая протестов, угроз и уговоров. «Еда стынет», — сказала Анфиса. «Доктора унесите, опять за столом уснул».